Стивен Кинг. «Темная башня». Том 1. Стрелок. Перевод на русский язык Татьяна Покидаева. 1997. Эду Ферману, который на свой страх и риск издавал эти главы одну за другой. Стрелок. Первое. Человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его. Пустыня эта, апофеоз всех пустынь, громадная, растянулась до самого неба, на долгие парсеки по всем направлениям. Белая, слепящая, обезвоженная и безликая, только мутное марево горной гряды, размытый набросок на горизонте, да сухие пучки без травы, что приносит и сладкие сны, и кошмары, и смерть. Редкий надгробный камень был указателем на пути, а узенькая тропа, петляющая по щелочному насту, вот и все, что осталось от столбовой дороги, где когда-то давным-давно ходили дилижансы. С тех пор мир сдвинулся с места. Мир стал пустым. Стрелок шел спокойно, не торопясь, но и времени даром не тратя. Дорожный бурдюк обвивался вокруг его пояса, точно раздувшаяся сосиска, почти полный бурдюк воды. Не один год совершенствовался стрелок и достиг 5-го уровня. На 7-м или 8-м он бы вообще не испытывал жажды. Он бы тогда наблюдал за тем, как его тело теряет воду с равнодушным вниманием отстраненного наблюдателя и увлажнял бы расщелины этого тела и темные глубины его пустот лишь тогда, когда разум подсказывает, что это действительно необходимо. Но он не достиг ни 7-го уровня, ни 8-го, только 5-го. И поэтому жажда томила его, хотя он пока не испытывал неодолимой потребности пить. Это ему даже нравилось. Это было романтично. Под бурдюком револьверы. Его револьверы, что как влитые, ложатся в руку. Два ремня крест-накрест на бедрах, две кобуры промаслены так, что их не растрескает даже жар этого враждебного солнца. Ложи револьверов из лучшей сандаловой древесины, желтые, тщательно отполированные. Две кобуры, прикрепленные к поясу крепкой веревкой из сыромятной кожи, покачивались при ходьбе, тяжело ударяя по бедрам. Медная обшивка патронов в гнездах на патронташе вспыхивала и мерцала на солнце, отражая его лучи, точно гелиограф. Кожа кобуры едва уловимо потрескивала. Револьверы хранили молчание. Они уже пролили кровь. Здесь, в монотонной стерильной пустыне, им незачем было шуметь. Его одежда бесцветна, как дождь или пыль. Ворот рубахи распахнут, сыромятный шнурок свободно болтается в пробитых вручную петельках. Штаны из грубой саржи сморщены и растянуты где только можно. Он встал у пологой дюны, хотя песка в этой пустыне не было, один твердый сланец и пронзительный ветер, что пробуждался всегда с наступлением темноты, поднимал только клубы раздражающей пыли, едкой, как чистящий порошок, и оглядел растоптанные останки маленького костерка с подветренной стороны, с той стороны, откуда солнце уходит раньше. Такие вот мелочи, знаки, подобные этому, лишний раз подтверждающие человеческую сущность человека в черном, доставляли ему самое настоящее удовольствие. Губы его растянулись в подобие улыбки на изъеденных жаром пустыне, растресканных в струпья, останках лица. Он присел на корточки. Человек в черном жег бестрову. Бестрова здесь единственная, что будет гореть. Горит она масляным, блеклым пламенем. И горит медленно. Люди из приграничных земель говорили ему, что даже в огне ее обитают бесы. Они жгут бес траву, люди с границы, но в пламени смотрят, говорят, бесы, они заворожат тебя и заманят, и того, кто засмотрится в пламя, утащит к себе. А потом какой-нибудь еще идиот, которому хватит ума пялиться в пламя, увидит там тебя. Сожженная трава – еще один символ в уже знакомом идеографическом узоре, рассыпалась серой бессмыслицей, подшарящей по кострищу рукой стрелка. Среди пепла не было ничего, лишь обгорелый кусок бекона. Стрелок задумчиво съел его. Так было всегда. Уже 2 месяца он преследует человека в черном в этой пустыне по нескончаемому, поразительно однообразному чистилищу пустоты и до сих пор еще не нашел никаких следов. Только эти гигиенично-стерильные идеограммы пепла костров. Ни разу ему не попалось какой-нибудь банки, бутылки или бурдюка. Сам стрелок выкинул по дороге 4 штуки. Просто выбросил, как змея, сбрасывает отмершую кожу. Быть может, эти кострища – послания, аккуратно выписываемые по буквам. «Захвати порох» или «Уже скоро конец» или, может быть, даже «Перекуси у Джо». Не имеет значения. Он никогда не умел разбирать идеограммы, если, конечно, то были идеограммы. Когда он пришел, это кострище уже остыло, как и все остальные. Он знал, что он близок к цели, но откуда он знал, не знал. Это тоже уже не имеет значения. Он поднялся, стряхнув пепел с рук. Никаких больше следов. Ветер, острый как бритва, уже срезал и те скупые отпечатки, которые могли удержаться на твердом сланце. Даже на испражнение своей жертвы стрелок не наткнулся ни разу. Ничего, вообще ничего. Только эти остывшие кострища вдоль древней торной дороги и неумолимый дальномер у него в голове. Он уселся и позволил себе отхлебнуть воды из бурдюка, оглядел пустыню, поднял глаза к солнцу, что спускалось теперь к горизонту по дальнему квадранту неба. Встал, вытащил из-за пояса перчатки и принялся рвать без траву для своего костра. Костер он разложил в круге пепла, оставленного человеком в черном. Ирония этого, как и романтика жажды, показалась стрелку привлекательной, горькой, но привлекательной. Он не сразу достал свой кремень и кресало. Он дождался, пока последние проблески света дня не обратятся в летучее марево на земле под ногами, сузившись в злобно-оранжевую полосу на однокрасочном западном горизонте. Он терпеливо глядел в направлении юга, не надеясь и не ожидая увидеть тоненькую струйку дыма от другого костра. Он просто смотрел, потому что таковы были правила. Ничего, он уже близок к цели. Да, но относительно близок. Не так еще близок, чтобы в сумерках разглядеть дым.